Глава 25. Устья стояла над ним на коленях и шептала: «Паша, Паша, родной ты мой!» Он спал очень долго, и полосы сновидений чередовались с полосами полного забытья. Во сне он видел Устью, то в толпе женщин, ожидающих арестантов у тюремного забора, то сидящую с распущенными волосами у костра в зимовье. Лица ее Павел не мог разглядеть, что-то мешало ему, и он беспокойно двигал головой. «Паша, очнись!» Дернувшись всем телом, Павел с усилием приподнял опухшие, затекшие веки. Над темными вершинами высоких пихт и елей цвела розовая полоса зари. Склонившись к нему, на коленях стояла Устья. «Устья, ты это?» Он приподнялся на локоть, не понимая, сон это или не сон, и если не сон, почему так долго цветет в небе заря? «Да ведь ты спал целые сутки!» — тихо засмеялась Устья. «Как ты нашла меня здесь?» «Сказал мне один человек, что бежать с Середой вы надумали. И где вы встретитесь, это место мне показал. Так Середа велел сделать. А как узнала я, что вы убежали, скорее сюда?» «Устья, зачем ты?» Он знал, что зря ее спрашивает. «Чтобы с тобой всегда». Лежа закрытыми глазами, Павел ощутил ее мягкую ладонь у себя на щеке. Он быстро повернулся, протянул к ней руку. Потом они сидели рядом, на широком плоском камне, из-под которого выбивался родник. Он студеный, словно кипел в круглой каменной чаше, и, переливаясь через край, падал мелкими струйками на разноцветную гальку. Устья и Павел оба разулись и держали натруженные долгой ходьбой по тайге босые ноги в прохладной воде родника. Солнце горячими лучами пробивалось сквозь гущу деревьев, легкий ветер качал их вершины, и проворные зайчики бегали по светло-русым волосам Устьи. Она разостлала на камне свой платок, разложила на нем хлеб, масло, мясо, заглядывая Павлу в глаза, просила: «Ну, поешь еще, Паша, миренок ты мой». Павел во всем слушался Устью, брал, что она ему подавала. «Откуда ты все это взяла?» — счастливо спрашивал он. «Купила, Паша, на деньги купила. Работала я здесь, шила, на начальство стирала, полы в квартирах мыла. Да с собой деньги были». И в который уже раз повторяла: «Думала, не дойду в Зеленту этот проклятый, не найду тебя здесь, не дождусь, когда будем мы вместе». Она не корила Павла, ни в чем не упрекала его. Не в том, что он когда-то отверг ее любовь, не в том, что ради него она из Неванки пришла пешком в Зерентуйскую каторгу, не в том, что, выстаивая в толпе женщину тюремного забора, долго не могла дождаться от него ласкового взгляда. Не все ли равно, что было прежде? Хорошо, что теперь пришла любовь. «Паша, куда мы уйдем?» Нет, Устья не тешила себя минутным счастьем. Она знала, что самое трудное в жизни у них только начинается. Но как пришла она из Неванки в горный Зерентуй, так она готова была идти куда угодно, лишь бы не разлучаться с Павлом. Она могла бы ждать его у тюремного забора еще те 5 лет, какие ему оставались до конца срока, чтобы потом разделить с ним судьбу ссыльнопоселенцев. Она согласна с ним жить и с беглым, деля каждый день тревоги и опасности. Пусть только он скажет, где и как жить. Павел думал: там, в Неванке, все было проще. Зачем любовь пришла, когда любить невозможно? «Уйти нам с тобой некуда», — сказал он, взяв ее за руку. «Для меня одного дорога была, а жить бродягой я не могу. Той дорогой, Паша, где пройдут твои ноги, пройдут и мои. Будем вместе». «Я, Устья, бежал, чтобы в Маньчжурию, на войну, Говорили мне, что возле железной дороги солдатскую одежду можно достать.